А что утверждали твои оппоненты? Юра и Коля подняли меня на смех и сказали, что понятие женской солидарности тебе чуждо, и что ты мне глаза выцарпаешь, если я только попытаюсь посмотреть в чью-то сторону. Правда, они не сошлись в вопросе о форме выцарапывания глаз. Коля утверждал, что ты сразу все заметишь, но затаишься и постараешься смоделировать ситуацию таким образом, чтобы я разочаровалась в поклоннике, и у меня отшибло бы желание с ним флиртовать. А Юра считал, что это не в твоем стиле. Он сказал, что твое главное оружие — это убойная прямота, против которой нет защиты, как против лома. Коротков спрогнозировал, что ты, скорее всего, немедленно попытаешься объясниться со мной и раскроешь перед моим изумленным взором всю глупость и неосмотрительность моего поведения. Так оно и вышло. Я с позором проиграла обед на 10 персон, но зато сделала для тебя полезное дело. Какое? Выяснила, кто из твоих друзей-коллег знает тебя лучше других. Настя? Да. Мне надо поговорить с тобой. Только я прошу тебя... Не надо меня стесняться. Если ты захочешь мне отказать, сделай это, не раздумывая. Я понимаю, моя просьба будет выглядеть по-дурацки, и твой отказ будет для меня совершенно естественным. Я к нему готова. Да в чем дело-то? К чему такие длинные переходы? Понимаешь, Стасов настаивает на том, чтобы я переехала в Москву. В общем, он меня почти уломал. Я готова уехать из Питера, но я должна понимать, что мне делать, переводиться на ту же следственную работу или плюнуть на погоны и уволиться совсем. — Совсем уволиться? — недоверчиво переспросила Настя. — А не страшно? Ты же без пенсии. О том и речь. Стасов считает... что я должна сидеть дома и писать книги. Конечно, это было бы идеальным вариантом, но я все время боюсь, что каждая законченная вещь последняя, что у меня больше не будет ни сил, ни вдохновения, ни талант, что я больше ничего нового не смогу написать. Тогда на что я буду жить? Сидеть на шее у Стасова? Меня это категорически не устраивает. Я всю жизнь жила на собственные деньги, мне уже 35, и менять привычки поздновато. Стасов считает, что я могла бы работать вместе с ним или в Сириусе, в управлении безопасности, или взять лицензию и помогать ему выполнять частные заказы, но мне хотелось бы проверить, в состоянии ли я вообще заниматься такой работой. «Таня, ты же следователь с огромным стажем». — удивилась Настя. — Какие еще доказательства тебе нужны? Ты такие дела раскручивала? — Это не совсем то. Быть следователем, процессуальным лицом, официальным представителем системы правосудия, иметь право задавать вопросы и требовать на них ответы — это далеко не то же самое, что быть детективом, сыщиком. Вы, оперативники, существа бесправные. Прости, Настюша, если я говорю обидные для тебя вещи, но, по сути, я права, и ты это знаешь. Вы же ни на что права не имеете. Только просить да уговаривать. Все на доброй воле, по согласию. А если нет, то хитростью, обманом, уловками. Ну, а когда придется, то и силой. Потому вам, преступники, много такого рассказывают, чего потом перед следователем ни за что не повторят. Уж преступники-то лучше всех знают, что сказать следователю под протокол означает дать показания, которые имеют силу. А честно признаться во всем оперу ничего не означает. Признанием этим потом только подтереться можно. И опер будет до седых волос доказывать, что этот преступник сказал то-то и то-то, и признался в совершении убийства, а преступник будет хихикать и говорит, что ничего этого не было, что опер все врет, а если и было, то он, преступник, просто пошутил, у него шутка юмора такая. Короче, я к тому веду, что психология деятельности у следователей и оперативников совершенно разная, и профессиональные требования тоже разные. Может быть, я и неплохой следователь, но в качестве детектива никуда не гожусь. А может быть, и гожусь. Вот я и хочу это проверить. Ты хочешь поработать по убийству Широковой? Неофициально. Чтобы никому из вас не помешать и ничем не навредить. В идеале я бы хотела выполнять ваше поручение, а не действовать самостоятельно, но я понимаю, что твой начальник этого не разрешит. А ты настаиваешь на том, чтобы я непременно поставила его в известность? Это тебе решать, но скрывать бессмысленно, все равно ведь выплывет. Только лишние неприятности будут. Верно, вздохнула Настя, думаю, что Гордеев запретит. Хотя в этом же ничего плохого нет. Но можно давать тебе такие поручения, чтобы твое участие никак не обозначилось. Например, под любым предлогом разговориться с жильцами какого-нибудь дома, выяснить, кто из них видел или знает то, что нас интересует, а потом уже конкретно к этим людям идет Коля или Юра Коротков, или даже я, и если дело паче чаяния доходит до Гордеева, свидетель честно говорит, что беседовал именно с этими оперативниками, а про тебя он и не вспомнит.